машин по темной дали. Найдем ли мы место на земле, где нет тебя, Бог наш, во время скорбей и радостных дней? Одно неизменно понял я: я любим тобой всегда. Любовь твоя в нас, любовь твоя в нас, мы твои навеки. Любовь твоя в нас, она вокруг нас, мы твои навеки. Нет силы на земле, и нет силы во всей вселенной, способной отлучить нас от любви Бога Отца. Ничто на земле, ни смерти, ни жизнь, ни глубина, ни высота не отлучит нас. Ты нас искупил, приблизил к себе, нас приобрел ценой крови, на крест вознес грехи. Благодарности тебе. Вечной любви исток, ты только. только ты мой Бог. Это ты мой Бог и великий свят. Это ты мой Бог, за меня распят. От щедрот своих сердцу подарил тихую пристань безмерной твоей любви. Краю. Ты спасал жизнь мою, разгонял тучи над головою. Если волны стеной, я спешу к тебе вновь, белый парус наполнить любовью. Вечной любви исток, ты только ты мой Бог. Вечной любви исток, ты только ты мой Бог. Это ты мой Бог и великий свят. Это ты мой Бог, за меня распят. От щедрот своих сердцу подарил тихую пристань безмерной твоей любви. Это ты мой Бог и великий свят. Это ты мой Бог, за меня распят. От щедрот своих сердцу подарил тихую пристань безмерной твоей любви. Нуждаюсь я в тебе. твоя любовь, как небо. Ты моя, ты моя, ты моя глубина. Ты моя глубина. Ты моя глубина. Обними и прижми к себе. Обними и прижми к себе. Обними и прижми к себе, Отец, так нуждаюсь я в тебе. Обними и прижми к себе. Обними и прижми к себе. Обними и прижми к себе, Отец, так нуждаюсь я в тебе. Причина жить. любовь Твоя, Господь, что есть сильнее? Любовь Твоя, Господь, я так нуждаюсь в ней. Давайте мы помолимся. Сейчас идет вот сезон уже, учебный год, и у детей не будет ни социального дистанцирования, ни масок, ничего. Даже для того, чтобы продезинфицировать помещение, дети должны будут все выйти из кабинетов. Куда они будут? В маленькие коридоры. Ну, шестая школа, первая еще чуть-чуть, ну, а у нас там вообще просто... То есть, как бы, и вы знаете, это большая опасность. Обычно дети начинали болеть уже с, вот, с третьей недели сентября, уже ну, просто у нас классы наполовину были пустые, потом уже к середине октября, к концу октября, вернее, они как-то адаптируются. Вот, и вот в этой ситуации просто, чтобы Господь вот покрыл, покрыл просто, вот просто сверхъестественно покрыл. Да, да, помимо... Не-не, тут это понятное дело, да, потому что нет смысла в масках, когда люди находятся 6-7 часов рядом. Допустим, мы с вами пришли на 2 часа, то есть это, этот момент барьер работает, там просто не работает. Вот, и я доношу информацию до тех, кто не в нашем чате в прошлое воскресенье. Бог дал мне милость узнать о том, что я сейчас скажу, после служений, после того, как мы пообщались с нашими старшенькими, в телемост у нас такой был, вот, ушел к Господу, умер брат из Олеся церкви, один из лидеров прославления, поклонник сам, от ковида, и... Как бы можно было бы этого всего избежать. Да, мне написали тут же, но Бог же знает, кому когда уходить. Ребята, не вопрос. Это не вопрос. Вопрос только в том, ты в славе Божьей уходишь. Можно ли использовать даже твой уход для того, чтобы сказать кому-то о Божьей любви? Вот я, например, уже пастору сказала, если я вдруг ухожу раньше, то здесь... Пожалуйста, пойте, танцуйте, что хотите, то и делайте, но чтобы и Лесновка, и Исаки, и все знали, что есть Бог. Вот. И этот человек, к сожалению, отрицал наличие этой проблемы, проблема вообще, что это все политика, что это все придумано, что все вы думаете, это чтобы нас позагонять. И сколько ни увещевали, нет. Он был в церкви у моей Нелли. Она приезжала в церковь, вы помните, она в пасторском служении. И Бог вообще Нелли сказал, что они церковью встретятся не раньше марта 2021 года. И они общение в Zoom, у них вот эти окошечки, каждый день 2-3 часа молитвы, они общаются, молятся, то есть никого не потеряли, наоборот, даже люди подключаются. Вот, и Вова ушел из той церкви в родственную церковь, где сейчас вот Олеся, он с ними был в команде прославления, он был на домашних группах. И просто сейчас мы помолимся, чтобы Бог просто сохранил и эту церковь, потому что неизвестно, ну, он был с очень многими людьми ВКонтакте, как и что. Вот, 1 августа ему стало очень плохо, и его еле заставили Неля и братья пойти к врачам, и что это, и, конечно, когда его госпитализировали, было уже поздно. Было поздно, и он... В 7 часов утра в прошлое воскресенье он ушел к Господу. Слава Богу, что я как бы не знала, потому что 4 часа я была не в адекватном состоянии. И потом я смогла выложить свой пост. Вот. И знаете, у меня относительно этого всего звучит вот фраза. Горе венку гордых ефремлян. Дим, как там это? И там еще горе гордости венку... Венку гордости пьяных ефремлян, и там дальше речь идет беспечным ефремлянам. То есть там, где беспечность, там и гордость. Кто сказал, что верующие не болеют? Болеют. Другой разговор, что если Бог тебе как бы позволил заразиться этой гадостью, да, допущено, то значит он уже и пошел туда перед тобой, и все это. И сколько свидетельств, что исцеляются, просто исцеляются по молитвам святых, и там тут же помощь приходит. То есть я почему об этом говорю? Мы не боимся, вы это понимаете, да? Мы знаем, что Бог контролирует абсолютно все. И если какое-то допущение, Господь, ты уже там со мной пошел. Все, аллилуйя, слава Господу. Но когда люди нарочно, и вот мы с Наташей молились в пятницу, да, и Наташа, тебе мысль какая пришла, что Бог не слышит молитвы церквей, которые непослушны, реально, где нет заботы друг о друге. И Олесь подтвердил, что в их церкви даже не молятся об этом. Только сейчас на входе руки стали, вот после того, как ушел человек, служитель, который служил до последнего. До последнего у него не было семьи, у него не было жены, не было детей, у него только церковь, Бог и работа. Вот, таксист, и, конечно же, никаких этих вот не протираний, ничего, все, то есть, понимаете. А Господь, поэтому давайте помолимся о том, чтобы о церквях, которые беспечны. Которые беспечны, церкви, которые не понимают серьезности, просто реально не понимают. Нам не страшно, мы можем быть с пастором изгоями в их глазах, белыми воронами, нам все равно. Нам надо сохранить тех, кого нам дал Бог, а нам Бог дал вас и церковь. Аллилуйя. Спасибо тебе. Знаете, когда не касается вот так близко, как человек, с которым ты служил. Мне два раза я служила вместе с ними и служила вместе с ним, когда ангел прославления. Я просто знаю этого человека давно. Аллилуйя. Поэтому так, Отец, мы просто благодарим Тебя за то, что Ты свой покров распространяешь над нами, Господь. Мы благодарим Тебя за согласие внутри нашей церкви. Мы благословляем сейчас тех людей, которые еще не согласны. Мы благодарим Тебя за то, что и Ты им все покажешь. Ты покажешь тем, кто по Украине ездит сейчас. Ты все покажешь тем, кто здесь. Ты все покажешь. Господи, мы благодарны Тебе за Твой мир в наших сердцах, за то, что мы не боимся. Мы знаем, Господь, что Ты контролируешь все. Спасибо. Мы сейчас молимся о тех церквях, которые беспечны. В Украине, здесь. Господи, мы не молимся о том, чтобы Ты просто защитил их и все. Мы молимся о том, чтобы они извлекли уроки во имя Иисуса. Мы молимся о том, чтобы они не потеряли никого. Господи, но мы молимся, Боже, о Твоем откровении, чтобы они просто поняли, что Ты не отвечаешь там, где есть непослушание. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал это понимание, что Ты измеряешь нас, наш рост нашего смирения. И там, где очень высоко, то там просто летят головы. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты учишь нас смиряться и просто наклоняться низко. Спасибо Тебе за то, что мы понимаем, что Ты один, Господь. И мы сейчас благословляем те церкви, которые идут путем смирения перед Тобой, Господи. Мы молимся о том, чтобы Твоя благодать была явлена над ними во имя Иисуса. Господи, я не верю, что в Крыму мы одни такие. Господи, я не верю, но мы готовы и быть такими. И, Боже, и помоги нам вот просто смирение, спокойно делать то, что Ты нам даешь делать. Спасибо Тебе, Царь наш. Господи, и мы так благодарим Тебя за то, что Ты сокращаешь дни этой скорби, за то, что эти вторые волны захлебываются во имя Иисуса Христа, и что не будет, Господи, у нас Италии, у нас не будет Испании, Господи, у нас будет, Боже, Твое живое присутствие. Ты знаешь, Господь, Ты знаешь, Господь, Ты сказал, что ради святых своих Ты сокращаешь дни скорби. Благослови во имя Иисуса. Ты великий, и нет подобного Тебе. И вся слава Тебе и честь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Знаете, Иисус Христос даровал победу. Она принадлежит Его Церкви, а значит, каждому из нас. Но помните, не искушайте Господа, пожалуйста. Аллилуйя. И если есть такие простые правила, просто сделайте. Знаете, на что похоже? Не Иману, как Елисей сказал. Такие проблемы, пойди 7 раз окунись в Иордане. Слышишь, ты чего? Я что, в антисанитарии буду окунаться, сим, какая гордыня была. Ребят, проведите параллель. Так что молитесь, пожалуйста, о тех, кто вот еще до сих пор не понимает. Чтобы нам не пришлось оплакивать. Аллилуйя. Я готова проповедовать сегодня. Мне очень интересное слово. Это тут кантовать. Спасибо, тут хорошо. Приехали. Аллилуйя. Все, масочки можно приспустить. Я ее сейчас сниму, чтобы она мне не мешала. Мы живем в совершенно удивительное время. Время последнее, библейское. Каждый раз, так сказать, во вступлении я об этом говорю, чтобы мы не расслаблялись. И все очень сильно сконцентрировано у нас. И так быстро все происходит, сменяется. Но неизменным остается только одно – желание Творца общаться со своим творением. И каждый раз, когда готовясь к проповеди, я понимаю, что этот год, год Божьих откровений, совершенно особенный. Совершенно особенный. Потому что пришло время, когда Бог хочет снимать покровы с каких-то тайн, которые мы можем уже понять. И пришло, с другой стороны, пришло время, чтобы мы искали ответы на свои вопросы, на свои нужды. А ведь у нас есть и вопросы, и нужды, и душевные, и духовные, и материальные, любые. Чтобы мы искали ответы у ног Христа. Бог реально хочет возобновить, а может быть, с кем-то и установить такие отношения, которых у нас еще не было. Такие отношения, при которых зависимость от Бога, а не от людей, лекарств, финансов, да, будет настолько сильной, такой жизненно необходимой, как дыхание. Я слышала от многих людей, которые переболели ковидом или болеют сейчас, что помимо панических атак приходят атаки на дыхание. То есть вот такое ощущение, что говорит, я забыл, как дышать. Когда-то в детстве был такой, знаете, анекдот черный. Шел ежик по лесу, забыл, как дышать, и умер. Так оно смешно, да? Оно вот так вот смешно. А когда ты приходишь в эти реалии, то не очень смешно. И даже среднее течение этой болезни, средняя тяжесть сопровождается кашлем и просто говорит, вот такое ощущение, что тело забыло, как дышать, изжение в груди. И поэтому себя надо, и сразу паническая атака, и надо сразу себя вытаскивать. Поэтому у нас, у детей Божьих, эти оружия против паники и страха есть. Это любовь Божья, которая изгоняет всякий страх. Поэтому очень важно, чтобы вот там в палатах, у них сейчас, вот там, где лежат такие люди, если там есть верующие, то врачи разрешают, чтобы постоянно звучало прославление, поклонение, чтобы постоянно звучала молитва. Это свидетельствуют братья из ХХЦ, которые пережили это, вот брат Владимир, и еще там мне рассказывали, что просто врачи говорят, а вы поставьте свою музыку, прославление Бога. И девиз этого времени, все дышащее, да хвалит Господа. Хочешь жить? Хвали Бога. Хочешь не забыть, как дышать? Хвали Бога. Итак, это одно из таких откровений, которые, вот, к сожалению, ну вот его надо взять. И в этом году просто для того, чтобы жить, хвала Господу. Вот кто-то не хвалил Господа, то, может быть, кого-то Господь пиночком так и заставляет. А мы идем дальше. Мы идем дальше. И сегодня мы начинаем марафон проповеди, размышлений о разных гранях плода Духа Святого. Первые три проповеди, которые были, это было как бы вступление, да, преамбула, когда пастор, Дух Святой через пастора готовил нас к тому, о чем мы будем говорить. И центральная мысль последнего слова была о том, что плод один Духа Святого, но раскрывается он в разных гранях. И мы с вами добавляли даже к тем граням, которые написаны апостолом Павлом, и это очень ценно, это очень ценно. Почему? Да потому что речь идет о нашем характере. Речь идет на самом деле о нашем характере, о том, что мы из себя представляем во Христе Иисусе. А ведь на это смотрят люди. Дело в том, что есть такое понятие, как внешнее помазание, да, кто-то говорит, я мурашки там чувствую. Внешнее помазание – это оснащение на то, чтобы ты выполнил то, что Бог тебе сказал. Но оно как облачко до тебя пришло и отошло. Кто из вас знает, что оно пришло, и ты не понимаешь, что это так классно, уходят все боли, вообще ничего не тревожит, все. Потом ушло, и ты не поймешь вообще, что происходит. Знаете, какие самые сложные времена для нас, пасторов? Понедельник. Потому что очень сильно реагирует обратка, и плоть реагирует. И вот здесь нужно, чтобы было внутреннее помазание. Так вот, это тот стержень, на котором держится все. Выдержит этот стержень внутреннее помазание? Это твой характер. Хорошо. Нет? Сломается. Плохо. Значит, надо работать дальше. Итак, я начинаю сегодня говорить о первой грани плода Духа Святого, о любви. вы скажете: «О, что мы тут еще не слышали?» Я не хочу никого удивлять, потому что действительно о любви так много сказано, спето, написано. Павел написал, что любовь – это совокупность совершенств. Ну, знаете, может быть, даже эти слова и сложно как бы понять вместе. Что такое совершенство, понятно? Это самое то, что классно доделано до конца, это самое превосходное совершенство. То есть уже менять уже нечего. Завершенное все уже, да, уже нечего, не надо, все класс. А совокупность, я как математик скажу, что это понятие объединения. То есть это объединение всего того, что самое супер, гипер, аф, ах и так далее. Вау. И в этой любви все. И все мечтают о любви. Все. И правильно. Ведь сам Бог есть любовь. И Он хочет ее раздавать людям. Вопрос в том, берут или нет. Я как-то была свидетелем евангелизации. Не помню сейчас, в каком городе. Или во Львове, или в Харькове, или в Киеве, не помню, но не здесь, потому что трамвай был, ну не в Евпатории точно. И вот зашли в трамвай молодые ребята, такие христиане, я сразу поняла, наши люди, и они так стали с пачками трактатов, говорят: «Послушайте нас, мы люди местные, у нас вот все есть, возьмите, пожалуйста, кто сколько может», и трактаты раздавали. То есть у них, знаете, они взяли, как милость-то не просят, все наоборот. Говорят: «У нас так много, возьмите, кто сколько может». И люди просто ошалели от такой: «А что это?» А говорит: «А это Божья любовь». «А можно еще?» «Берите, сколько они еще достают у него там, возьмите, сколько может». Помните, мы поем: «Ради любви, ради любви, все мы живем на этой планете, ради любви». Да? Вот ради любви мы реально живем. Но я не хочу сегодня просто говорить о любви, как о любви. Я думаю, что каждый из нас уже столько проповедей на эту тему слушал. И недавно мы с мужем работали у нас на огороде, убирали сорняки, и вдруг так меня пробивает, что я должна говорить о любви, строящей мосты. Тема сегодняшнего слова – любовь, строящая мосты. И сначала мы порассуждаем вообще над тем, где строится мост, зачем он строится. Цели, назначения – поговорите на эту тему. Ваши версии. Соединяют. Что они соединяют? Один берег, другой. То есть есть две части какие-то, да? Какие эти части должны быть? Ну, какие они должны быть? Пастор, мувчий. Но они разделены. Кстати, чем они разделены? Пропастью. В любом... Вода. Или действительно, вот там, где Харьковская христианская церковь находится, Наташа, помнишь, там яры, вот такие яры. И там, чтобы идти, там такой мост большой. Я обычно иду этим мостом пешком в ХХЦ. Вот. Овраги, все что угодно. То есть есть препятствие, которое надо... Зачем надо преодолеть препятствие? Отлично, для того, чтобы достичь цели, да, чтобы просто, то есть это мост в другое измерение, да, в дальше продолжение твоей жизни, в будущее. И все-таки я возвращаюсь, какие должны быть опоры, вот природные опоры для этого моста. Я не говорю о сваях, которые стоят, какие должны быть эти опоры? Твердые, да, они не должны рассыпаться, обязательно. Вот, тут Вера уже смеялась, я решила, даже у протезистов мосты есть. Зубы, да? Тут тебе крепкий зуб, тут тебе крепкий зуб. А посредине пустота, и чтоб все ж не было видно. Все ж так некрасиво. Вот, да, делаются эти зубы. И, кстати, очень функционально, да, функционально, красиво. И все это можно кушать, и пища попадает качественно перемолотая в желудок. Так вот, мост – это необходимость для нас. И когда происходит война, да, то через мосты, именно через мосты. Вот, ну, я не знаю, как, если сейчас война, то там все будет решаться очень быстро, кто быстрее кнопочку нажмет, да, там уже не до мостов будет. А в принципе, вы помните, уходят, подрывают мосты, приходят, наводят мосты, потому что через мосты подается жизнеобеспечение, увозятся раненые и так далее. То есть это важно. Очень красивые мосты Бог дал мне возможность увидеть в России, в Волгограде, когда вот мы ехали не в самом Волгограде, вот мы там через Волгу и потом Дон, и там потрясающие арочные мосты, самые красивые, и вантовые мосты, там такие красивые есть, очень красивые, еще подсветка ночью, и ты понимаешь, чтобы вот функционировал город, да, должны быть в Питере вот эти мосты разводные, и мы как раз были на разведении мостов и видели, как это все происходит, и потом город замирает, потому что нельзя переехать вообще никуда, вот, и только в 5 часов утра они назад сводятся, и город уже может функционировать дальше, и на той части Васильевского острова там свои специальные больницы, свои пожарки, все, чтобы в случае чего можно было спасти людей. И через Вислу в Кракове, вот когда мы были в Польше, там известнейший Грунвальдский мост, он один из самых больших мостов в Европе. Сейчас там он сделан железные опоры, но не брусчатый, а деревянный сам он, переходы и фигурки. Фигурки висят интересные, там акробаты, там еще кто-то. Очень красиво, такое величественное зрелище. Мостов многие люди строят, как цели мы с вами поняли, да? То есть это предназначение мостов. Это путь через пустоту, связывающий части, стоящие крепко. Вы слышали выражение «мост в будущее»? Мосты в будущее, мосты любви. Слышали наверняка, да? Так вот, самый главный мост в будущее и самый главный мост любви – это крест. Это крест Иисуса Христа. И я, конечно, буду сейчас говорить сначала об этом. Его Божья любовь построила 2020 лет назад. Об этом сказано Иоанна 3,16, вы можете записывать места. Иоанна 3,16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Первое послание Иоанна, 4 глава 9,10. 1 Иоанна, 4 глава 9,10. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Тот же автор, те же мысли. И Бог постоянно нам с вами доказывает свою любовь. Вы это видите в своей жизни? Каждый день Бог это доказывает нам. Не однажды. А вот я тебя спас, а теперь живи как хочешь. Нет, он знает, что нам это нужно. А что такое вообще его любовь? Мне часто задают этот вопрос люди, которые вот как бы или не переживали любви, или хотят понять, а что Бог имеет в виду, это дела или это только чувства. Вы знаете, чувства это хорошо, но об этом попозже. Но я хочу напомнить нам с вами несколько мест, где говорится о том, что такое любовь от Бога и какая она. Исход, 34 глава, с 6 по 7 стих. Исход 34, 6 по 7. Это ситуация, когда Моисей уже сошел с горы, уже когда Израиль начудил без баяна уже долго, уже они и тельца уже сделали, и уже его уничтожили, и уже 3000 израильтян погибли, и Моисей в ярости разбил скрижали, и Бог ему нежно проговорил: «Ты новое вытиши и поднимись ко мне, и я напишу своей рукой, что я хочу вам дать». И Моисей тогда попросил его: «Пройди передо мной, чтобы я еще больше удостоверился, укрепился». И Бог сказал: «Да, только ты станешь в расселину скалы так, чтобы ты не видел лица моего, иначе ты погибнешь». Помните эту ситуацию? Так вот, когда Бог проходил, вы почитаете, то Бог начал говорить: «Я, Господь, Бог человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый». Представьте себе, человеколюбивый, долготерпеливый, многомилостивый. Это его природа. Песня песней. Ну, что вам сказать, некоторые люди не могут вообще ее на дух переносить, и у меня тогда вопрос: а чей дух-то? Песня песней пропитана любовью, просто пропитана любовью. Вторая глава, и думают, что это плотская эротическая любовь. Вы знаете, надо смотреть глубже. Вторая глава, 4 стих. «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной. любовь. И одно из самых сильных мест о любви. Песня песней, 8 глава, с 6 по 8 стих, 6-7, вернее, 6-7. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Это была песня песней, 8 глава, 6-7. Вообще, о чем тут речь? 2 глава, 4 стих, 8 глава, 6-7. Здесь речь идет об отношении сердца. Об отношении сердца. То есть вообще любовь – это отношение сердечное, отношение нашего сердца. Насколько глубоко это все. Вот это просто гимн любви, то, что мы услышали сейчас. Но есть еще одно место, которое нас кладет на лопатки и делает безмолвными. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-8. Не, вы приготовьтесь, там дальше тоже дальше будет. Далее будет. 1 Коринфянам, 13 глава, нет, я беру 4-8. Там о том, какими качествами, какие свойства у любви. У нас песня есть. Давайте споем, кто помнит. Любовь долго терпит и милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, любовь не гордится и не бесчинствует, и не ищет своего, не раздражается, радуется истине, все покрывает и всему верит, всего надеется и все переносит, любовь никогда не перестает. Бог дал эту песню нашему другу Владимиру Переходе тогда, когда ему было очень трудно. И эта песня держала его. Вот взял слово, положил Господь на музыку, и он пел ее, и он взгревал свою веру, верил в Божью любовь. То, что мы спели сейчас, это вечный устав Божьей любви, как любовь должна поступать. Вот так. Вообще вся Библия пропитана этим словом «любовь». Даже самые страшные главы и строки в ней кричат о том, что Бог все равно любит людей. Мы прочитали с вами песня песней, что любовь крепка, как смерть, и люта ревность. Ух! И когда приходили казни на народ, но разве они на пустом месте приходили? Разве Бог не говорил: «Я люблю вас, вы просто повернитесь ко мне»? И знаете, я когда читаю, я не знаю, как для вас, для меня самые сложные книги. Это не Иова, нет. Это Четвертое царство. Это вторая часть, второе Паралипоменон и книга Судей. У меня внутри просто недоумение, у меня нет никакого осуждения. Но я, когда читаю, то на меня такой страх Божий находит. Господи, сохрани меня, чтобы я не чудила вот это вот без баяна. Обратите внимание, вот как. Люди не любят Бога, да? Они сознательно уходят от Него. Они разрушают все мосты. Слышали выражение? Мы сожгли все мосты. Они думают, что им не надо будет вернуться. Блудный сын тоже убегал, думал, что ему не надо будет вернуться. Как он ошибался? Как он ошибался? И Бог сам начинает строить своей любовью мосты к сердцам нашим. И вот место, которое опять меня пробивает. Я плакала на прошлой проповеди, вот, и сейчас тоже, наверное, буду. Иеремия, 31 глава, 3 стих. Иеремия, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». У нас на том служении Верочка там сидела. Говорю: «Вера, вот ты издали, да? Что ты делаешь?» И она простерла ко мне руки, я простерла к ней. И что получается? Получается вот этот мост, по которому можно пройти безопасно. Всякий раз, когда человек отходит от Бога, и он думает, что он никогда не вернется, и он ведет себя так, чтобы никогда не вернуться. Но Господь уже строит мост. Бог постоянно укрепляет мосты, связи между нами, показывая, что Он нас любит. И когда мы свидетельствуем друг другу о том, что в нашей жизни происходит, о чем мы говорим с вами? О проявлении Божьей любви. И мы показываем, в этой ситуации у меня был мостик безопасности, я по нему прошла или прошу. Я сейчас хочу рассказать вам две истории, два свидетельства о том, как Бог ценит людей, как Бог находит людей, как Бог видит людей. И чтобы вы увидели, что вот это издавна явился, да, мне Господь, и сказал, издалека пришел, да, протягивает руки. Это останется навсегда. Скажите со мной навсегда. Потому что любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Оба свидетельства от Александра Шевченко, Церковь Сакраменто, Дом Хлеба, Соединенные Штаты Америки. Очень рекомендую, у кого есть интернет, заходить, слушать, смотреть. Вы знаете, есть что посмотреть. И первое о женщине, которая живет в Сакраменто, ей было 37 лет. Вот в тот момент, о котором он говорит, ей было 37 лет, и день рождения у нее 27 декабря. То есть 27-12, да? У нее полностью разрушилась жизнь, разрушилась семья, она осталась одна, от нее все ушли, даже взрослые дети и муж, все, она одна, и видно, что полное поражение проходит везде. Она была в церкви, это время рождественских каникул в Штатах, они длятся 2 недели, поэтому служение там каждый день проходит. И она в этот день, когда ей исполнилось 37 лет, она решила остаться дома, потому что у нее не было никаких душевных сил для того, чтобы идти еще на люди, еще петь, еще улыбаться. И она проплакала перед Богом весь вечер. Она плакала и говорила: «Бог, неужели это все? Неужели Ты полностью забыл меня, оставил меня, что мне делать?» Она рыдала, она распухла от слез, и в какой-то момент у нее появилась мысль взять Библию в руки. Скажите, кто из вас просто когда-нибудь открывал Библию и просил: «Господи, вот просто проговори мне», и вы открывали наобум, и первое, что на вас выпрыгивало, и вы понимали, что Бог вам отвечает. Было так? У меня было, и не раз. Вот. И вот запомним, 37 лет, день рождения, 27-12. Она открывает и читает. В 37-й год переселения Иехонии, царя Иудейского, в 12-й месяц, в 27-й день месяца, царь Вавилонский в год своего воцарения вывел Иехонию, царя Иудейского, из дома темничного и говорил с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него во все дни жизни его, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день во все дни жизни его. Поясню, если кто-то не понял. Это моя самая вот эта сложная книга для меня, «Четвертое царство». Последняя глава, 25 глава с 27 стиха. То есть Бог показал этой женщине, что Он знает о ней все. Что 30, и вот как, вот, что вот именно эта дата, вот это все в Библии есть. Такое ощущение, что Он через века знал, что она будет рыдать и плакать. И он ей показал, что именно в этот день оканчивается поражение ее жизни, которое она навлекла. Потому что она покаялась, потому что она осознала всю свою вину и ответственность. И после этого пошло восстановление ее жизни. Как вам мостик в небеса? Вторая ситуация, где без Господа никак не обошлось. Это было в Киеве. В 90-е годы, как раз в то время, когда везде было трудно, когда дефолт был, вот эти все моменты, тогда это был молодой человек, молодой парень, его зовут Олег, он поныне жив, и он служит, и через него очень много чудес вообще Бог делает в настоящее время. Так вот, тогда он был еще молодым человеком, видимо, из потомственных пятидесятников, так я по контексту поняла, и он со своим братом снимали в Киеве маленькую комнатушечку, такую маленькую-маленькую, что там брат спал на кровати, а он спал на раскладушке, невозможно было развернуться. И ездили на работу в трамвае, и ездили они набитый этот весь транспорт, и никакого вроде карьерного роста. И, а это же, знаете, как молодые люди, они же как бы, нам бы все и сразу, вот. А, но так не получается, надо очень сильно работать вначале, да, вкладывать. И временами на этого парня приходила туча. Он потом разобрался, что это была зависть. Когда он видел новые русских, малиновые вот эти пиджаки, вот это все, крутяк такой, едут. И на него находили эти тучи зависти, но он с ними разбирался, значит, руками разведу, я ж служу Господу, и вот все. И вот пришла такая ночь, когда на него, это не просто туча сошла, это уже как гроза, помните, вот была недавно, сошло так, что он, говорит, я, говорит, высказал Богу все, что я об этом думаю, что как это так? Как, вы помните, Псалом 72 я проповедовала, да, я едва ли не позавидовал нечестивым и так далее. Вот он прошел полностью весь этот путь, весь этот псалом прошел. И остановило его только то, что он услышал, как Бог стал говорить к нему от первого лица. И Бог ему сказал, неужели ты, даже если не получишь машины, хорошие работы, квартиры, там, жены хорошей, неужели ты оставишь меня? Говорит, мне стало так страшно, все ушло куда-то, Боже, прости, и он прорыдал до утра, каялся в самоправедности, вот этом всем, Господи, я принимаю то, что есть, и он понял, что ему надо учиться это делать с благодарением, принимать. Но это только начало истории, потому что через несколько лет он едет с той же работы, в том же трамвае, забитом людьми. Он едет, и звонок. А помните, у нас банк такой был, Аваль. Аваль, мы еще зарплату, по-моему, получали, да? Райффайзен Аваль. Получали, получали. И он берет трубочку, отвечает, ему говорят, он звонит из банка Аваль, пожалуйста, мы приглашаем вас, приедьте, получите свой приз. Так мне некогда никакие призы, я тут работаю, я нигде не участвовал. Тем не менее, приедьте, получите. А время ж какое? Время разводов, понимаете, обманов. Вот, или знаете что, если вы действительно так, вот вам мой имейл, я вам сейчас отошлю. И я сейчас еще минут 40 буду в дороге и приеду домой и посмотрю. И я приехал домой, у него на компе уже было сообщение. Действительно, со всеми реквизитами они пишут, что должен приехать для получения приза автомобиля. Он вообще в полном непонимании, что это такое. Он едет на следующий день разбираться и говорит, у меня к вам три вопроса. Во-первых, я вообще нигде не участвовал. Никогда. Каким образом я попал в какие-то розыгрыши всяких призов? А банк проводил тогда акцию. Там несколько видов карточек, как кредитная, дебетовая, зарплатная, все, вот всякое разное, накопительная. И вот было, есть такой вид карточек, и там, если за 2 или 3 месяца человек 20 тысяч гривен, вы понимаете, на то время какие-то деньги, за 2 месяца он смог их пустить в оборот, там видно, что-то покупал, но они же видят все перемещения с карточки, то он, этот человек, автоматически включается в список людей, компьютер отбирает, кто на розыгрыш этих призов. И вот мне сейчас Дух Святой напомнил еще один момент, который я не сказала в той проповеди. Вот, и у него действительно, у него и брата была такая карточка, но она на него была записана. И они там, и командировки, все, и у них действительно оборот, вот через нас все это постоянно видно было, что деньги эти крутятся. Вот. Второй вопрос. Сколько было человек и кто выдает, кто выбирает? Значит, таких людей набралось 200 тысяч. 200 тысяч. 200 тысяч. Кто отбирает? А компьютер отслеживает и сразу автоматически. Третий вопрос. Сколько человек получил приз? Единственный. Единственный. Единственный, понимаете? То есть компьютер показал, что это все. Это слепой выбор полностью. И я, говорит, тогда понял, что Бог ведает абсолютно всем. И когда посчитали стоимость этой машины, $20,000. Однокомнатную квартиру точно можно купить. Где-то, понимаете, да? $20,000. И после этого он сказал, что я, говорит, вот так вот ниц упал, сказал Бог. Все. Вот это мост, понимаете? Вот когда Бог показал, еще раз утвердил человека. И мост в будущее. Вот этот момент очень важно. Бог работает над нашей судьбой. Смотрите, мы сейчас учим песню «Устроитель пути». Команда прославления, скоро мы ее введем. Песня супер, но мы не согласны с теми словами, которые там. И слава Господу за Наташу, она сделала подстрочник. И мы изменили слова. Там в оригинале слова: «Даже если я не вижу, что ты работаешь, ты все равно работаешь. Если ты, я не чувствую, ты все равно работаешь. Ты всегда...» Не, Наташа, сейчас не надо, мы потом, да. «Ты всегда работаешь, ты всегда работаешь». И мы имеем дерзновение изменить эти слова, потому что они соответствуют оригиналу, во-первых, как Дух Святой их дал, и это здорово. И последнее место, которое я так хочу показать, над чем же Бог работает, над судьбой. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Иеремия 29, 11. «Конечно, вы знаете это место. Только я знаю намерение о вас, чтобы дать вам будущее и надежду». Мы мосты любви называем. Мост куда? В будущее. Мост во что? В будущее. Это великолепная Божья вертикаль. Бог и человек. И еще раз я скажу. Если вы видите человека, который отошел от Бога или противится Господу, знайте, Бог никогда не оставляет своей работы над ним. Бог всегда строит мосты через свою любовь. Он будет бороться за этого человека до последнего его дыхания. Главное орудие и средство труда для построения моста – это любовь. Еще раз давайте споем. Какая должна быть любовь? Любовь долго терпит и милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, любовь не гордится и не бесчинствует, и не ищет своего, не раздражается, радуется истине, все покрывает и всему верит, всего надеется и все переносит, любовь никогда не перестает. Вот так, какая она должна быть. У нас не все с вами получается. Далеко не все. Вы знаете, и слава Богу, потому что если бы уже получалось, то Бог бы нас бы сразу забрал на небеса. А так мы, значит, нужны ему еще здесь. Раз мы живем, значит, мы еще нужны ему здесь. Он нас меняет, и он с нами работает. И я перехожу сейчас к горизонтали. Ах, человек-человек. Я, Наташа, пастор, Валя, Руслан и так далее. Марина, я, да, вот этой горизонтали. Устойчиво ли будет здесь? Что здесь? Но я вам хочу сказать, что тут еще интереснее. Первое послание Иоанна, та же 4 глава, мы уже с вами ее читали. Только дальше, 11, 12 и 20. И 20 стих, и 21, то есть 4 глава. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. 20. Кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Мы читали это очень много раз. Я вам хочу сказать, у меня... Да, дальше еще интересней. Еще интересней. В Нагорной проповеди Иисус кого говорит любить? А там не только врагов, там 4 враги. Дальше, что еще помните? Ненавидящие, проклинающие и гонители. Любите всех, любите. Вот просто всех любите. Это Матфея 5 глава, 44 стих. И я понимаю, что чувствовали люди. Потому что себя вот так чувствуешь. Одел бы на голову кастрюлю с борщом и сказал бы, что так и было. Но ведь это так, да? Какой силой вообще это возможно, вот все это преодолевать? В моем окружении есть люди, с которыми мне очень трудно. И есть человек, по поводу которого я год назад кричала: «Бог, пусть у этого человека все будет хорошо, благословляю, но, пожалуйста, удали этого человека от меня, потому что каждое общение с этим человеком крайне травматично». На какое-то время Бог что-то как-то сделал. Но потом пришла беда в жизни этого человека. И я просто реально увидела, что кроме меня сейчас никто. Я просила и церковь, чтобы, может быть, подключилась. Нет. Только единственный человек, вот, который может позвонить, кроме меня. И я понимаю, что это как бы Бог смотрит на меня, на мое сердце. И я хочу сказать, там нет того, что было раньше. Там есть глубокое сострадание и сожаление о том, как прожита жизнь. И какие сейчас последствия. И сейчас мы с этим человеком молимся, чтобы Господь просто выровнял путь, дал милость дальше и благодать. Это очень серьезно. Но Бог работал со мной. Работал со мной, чтобы я эти мосты любви. И как дорого, вот, когда от этого человека приходят смски или что-то приходит, такие слова просто, что человек плачет от счастья, вот просто вот плачет от счастья, потому что он кому-то нужен. Но что Бог сделал со мной? Гимназия у меня тоже, у меня очень там много друзей, и все, и даже когда я прихожу в гимназию, они даже не здороваются, говорят: «Ты вернулась?» А потом: «Здрасте». Я говорю: «Нет, а что пришла, чтобы нас подразнить?» Так вот, есть один человек, с которым всегда было очень сложно, всем сложно, и мне было сложно. Во-первых, этот человек клевал меня как верующего человека. А после 2014 года полярно разошлись как бы мнения. И всякий раз, хотя мы приняли как бы пакт о ненападении, мы не говорили об этом ни в учительской, ни о чем, нигде, вот все равно вот это все, вот это подковырки были очень сильные. И пик дошел, вот помните, в Керчи, когда была эта беда, когда расстреляли деток и расстреляли преподавателей. Это, ну, просто, и этот человек зашел в учительскую и сказал: опять эта Украина террористов сюда прислала, чтобы они тут наших детей стреляли. И знаете, у меня, и я просто, Бог сказал: молчи, все. И что произошло? Через несколько часов этот человек подошел ко мне и попросил прощения. И сказал: извини, я больше не буду цеплять эти вещи. Никакие. Мы обнялись, поцеловались, тогда еще можно было. Вот. И мы еще раз подтвердили, что мы в одной лодке, мы в одной связке. Вот. И тем более я помогала выпускать класс этого человека. Вы знаете, честно хочу сказать, вот именно ее перчика мне вот не хватает. Вот какого-то такого, у нее такой интересный очень человек, глубокий. И когда мы пересекаемся, вот если я захожу в гимназию, в интернете, у меня столько тепла и любви. И она смотрит на меня, и она Ритленко говорит: это ж я только с тобой могу. Я же знаю, что вот ты меня поймешь, и ты меня не осудишь. И все. Я говорю: конечно. Все. На работе меня спрашивали: как ты это? Только силой Божьей. А как по-другому? А никак. А никак. Давайте посмотрим на библейские примеры любви, которая строила мосты. Это потрясающие плоды, пути вот эти вот, которые, когда так просмотришь, куда они привели, так сказать: Боже, так это же вообще классно. Иосиф и его братья. И я не вдаюсь в историю, мы все уже много лет читаем Библию, да, хотели убить, потом ладно, отдали в рабство, все. И посмотрите, к чему, то есть они разрушили все мосты, которые можно было бы, да, но что сделал Бог? Бог же привел их к нему. И когда они поняли, что это он, первая реакция была страх. Иосиф сказал: не бойтесь, Бог работал со мной. Второй приступ панического страха, когда они дышать, наверное, перестали, когда умер Иаков, и они боялись, что все, то он боялся отца, теперь он точно их порешит. Нет, он сказал: я боюсь Бога, и Бог меня послал перед вами, я увидел это. Смотрите, Иосиф искал дальше пути, ему было нелегко. Вы помните, когда он первый раз увидел, что это братья, я себе представляю, что у него поднялось. Что у него поднялось. Но Бог был с ним. И этот мост любви сохранил жизнь еврейскому народу. Дальше Руфь, Наэминь и Ваос. Руфь любила Наэминь больше, чем своих родных. Она оставила все, чтобы пойти за ней. Наэминь сказала: ты для меня лучше тысячи сыновей. И Руфь служила ей, и зарабатывала, и все это. Дальше Бог простер дальше мостик любви к Ваозу, и Бог дал благоволение. Ваос и Руфь стали прадедушкой и прабабушками Давида. Из рода Давида кто произошел? Иисус Христос. И через Иисуса Христа кто пришел в спасение? Мы с вами. Вы посмотрите, какой мостище! Это вам не мостик шаткий между пропастью, это мост, по которому проходят люди. И потрясающий Эсфирь и царь Артаксеркс. Ну, любвеобильные цари были. Ну, много надо наложниц, жен. Но Эсфирь покорила его сердце. И он полюбил ее. И я уверена, что чистая эта девочка, она тоже имела взаимное чувство к царю. Страх, благоговение, но почтение. И понятное дело, да, ты не будешь оказывать вот эту любовь тому, которому ты равнодушен, никак. И пришло время, когда ей надо было встать перед царем, она была незвана, помните? На что она надеялась? На Господа и на то, что любовь есть между ними, на Божью любовь, вот это вот вертикаль и горизонталь, понимаете? И что она сделала? Вот как она встала вот там, издалека. И царь посмотрел, и эта любовь всколыхнулась. И он, вот этот мост, это был скипетр милости. Не то, ладно, она, весь еврейский народ. И Руф бы погибла, если... А нет, Руф, наверное, в тот момент была, ну, по крайней мере, у моавитян, но те, которые были в рассеянии, так точно, вы же помните, какой там был заговор сильный. Бог вот через мосты любви спасает души. По вертикали и по горизонтали спасает. И благодаря этим мостам мы уже увидели, что это все происходит, спасение. Мы вообще, мы понимаете, в чем проблема? Мы не умеем любить. Мы не умеем любить. Этому надо учиться всю жизнь. Это искусство. Мы привыкли думать, что любовь – это чувство. Ах, я чувствую так хорошо. Муж вот на первом собрании так говорил о том, что он переживал, когда был влюблен в меня. Вот это вот первое все, это и краски, тут и все. Но, ребята, мы такая сложная биохимическая, душевно-духовная лаборатория. Вот гормоны пошли, эндорфинчики, все что угодно, все. И происходят, даже ученые говорят, биохимические какие-то реакции такие, что у человека даже потребность вот любить, быть принятым, заботиться о ком-то. И вот эти розовые очки длятся 3-4 года. Потом эти феромончики начинают угасать. И получается, разлюбили. Все, ушла любовь, завяли помидоры, понимаете? Это у нас, у людей так. Но Бог же не хочет, чтобы так было. Бог хочет, чтобы было посвящение, взаимное проникновение. Это очень важно. Чтобы отношение сердца было правильным. Я люблю тебя не за что-то, а просто потому, что ты у меня есть. И вообще самые несчастные люди на земле – это те, которые не умеют любить. И совсем не факт, что этих людей не любили. Я думала раньше, что так. А вы знаете, что плодом можно отравиться? Плоды вообще для чего растут? Для того, чтобы мы их кушали, и кушали другие. Вот. зачем нам кушать? А чтобы брать оттуда питательные вещества, чтобы это все поступало в кровь, чтобы мы росли, белок кушаем, мышечное мясо, да чтобы жить, это нормально, это обеспечение. Так вот, даже баклажаном можно отравиться. Если он долго висит, там вырабатывается меланин. Вот желтые баклажаны никогда не покупайте. Вот. Почему? Это уже горечь, которая отрава. Надо очень долго вымачивать. Вот. Тогда безопасно, можно есть, можно отравиться. Так вот, любовью неправильной можно отравиться. Можно отравиться. И в результате мы видим эгоистов, сами вырастаем эгоистами. Да? Это значит, нас где-то неправильно любили. Но это сейчас немножечко не туда. Да? Мы говорим о мостах любви. Мост привел таких людей, вот такой любви неправильной, никуда. И человек, который не хочет и не учится любить других людей, он не сможет любить себя и идет в никуда. Он заблудится наверняка. И слава Богу, что именно в это время Бог своей любовью построит мост в жизни такого человека, который отравлен неправильной любовью, чтобы дать будущность и надежду. Дим, готов вот... Почему? Мне нужно, чтобы это было. Что мне можно сделать? Хорошо, я попробую. Сколько родителей так и не научились любить своих детей? Я понимаю, что время очень тяжелое было. Я увидела, что поколения, которые идут перед нами, у них очень большие проблемы с тем, чтобы любить людей. И самим дарить любовь. Действительно, время было крайне суровое. Это и война, и все эти перевороты, все это было. Тут у родителей было больше одеть, обуть, обеспечить, да, чтобы... То есть, понятное дело, но к душе-то надо прикасаться. И я вот смотрела на... родителей и первого мужа, и Диминых родителей. И не видела я такого, вот, чтобы было такое открытое, вот такое общение от сердца к сердцу. Знаете, как важно нашим детям кое-что услышать. Я не знаю, сейчас попробую. Это поздравление моему Максиму на его 34-летие. В этот понедельник ему исполнилось 34 года, и я записала это и отправила. Я очень хочу, чтобы получилось послушать. Не могу написать все то, что есть в моем сердце. Я хочу просто сказать тебе, что я очень люблю тебя и принимаю за честь быть мамой такого прекрасного человека, как ты. Пусть Бог хранит и благословит тебя, мой любимый. 34 года у меня уже есть это счастье. Знать, что Максим Квитковский – это тот, в ком есть и моя частичка. Пусть Бог хранит тебя, даст тебе мир, благословит всю твою семью, твою любимую жену и чудесного Стасика. Пусть Бог расширит твои пределы, умудрит тебя, даст тебе великий мир. Самое главное – ищи Бога, начни это делать. Мы не знаем, что будет впереди. Мы не знаем, какие времена грядут. Мы не знаем, сколько мы с папой будем жить на этой земле. Но мы знаем одно. Бог вечен. Он любит людей. И Он очень ждет тебя. Благословений тебе. Мира. Еще раз говорю, мира. Крепкого здоровья. Вот как в Боге говорят, крепости себе. И милости Господа, и большой-большой любви в вашу семью, которая будет цементировать ее и вести вас по жизни. Мира и благодати, мой любимый Максим. Я, думаете, я готовилась? Это я бежала на тренировку. Вы слышите, я немножко там запыхиваюсь, да? Это я очень быстро, я иду на тренировку, и по пути я говорю, когда... ты наполнен любовью, то не надо искать никакие слова, они идут сами. Максим написал мне в ответ: «Спасибо, это было самое лучшее звуковое сообщение в моей жизни. А ведь я даже поехать туда не могу. Я думала, что я вырвусь в сентябре, но сейчас по той ситуации, которая есть, то я понимаю, что я туда как бы вряд ли вырвусь, если только Господь не сделает чудо. Но я могу сказать, что Бог и я, мы Его любим. И это ценнее всех подарков на земле. Несчастные семьи, где разрушены коммуникации, общения, разрушены пути от сердца к сердцу. Но послушайте, у Божьей любви есть сила строить мосты через непроходимые пропасти. Если только мы захотим увидеть сами, что мы сделали не так, не они, что мы сделали на протяжении всей жизни, что мы сделали не так, и Бог даст шанс это исправить. Никогда не поздно что-то изменить, пока ты дышишь, пока ты жив, никогда. Надо бежать к Богу и спрашивать: «Бог, покажи, что мы делали не так, почему у меня нет правильных отношений с мамой, с папой, с дядей, тетей, бабушкой, дедушкой, детьми, соседями, с дальними, ближними». И Бог покажет это обязательно. Очень часто люди говорят: «Я не знал в детстве любви. Меня воспитывали, вообще не воспитывали, и мне негде это было взять, принимайте меня такой, какой я есть». Не проблема. Но с этой ущербностью люди живут и теряют благословение Божье. Не так давно в Харьковской христианской церкви, у них по понедельникам проходит молитва за детей. То есть там приглашают родителей, семью какую-то многодетную. И там был один молодой человек, необразованный, гэкает, и вот, знаете, вот речь какая-то некрасивая, но такое сердце красивое. И у него мать и отец были алкоголиками. Вот как жили, от того и умерли. И он воспитывался в интернате, а там особой любви, как вы понимаете, нет вообще. Но у него то ли четверо, то ли пять, я не знаю, ну много уже там детей. И жена говорит: «Такого отца, говорит, это еще поискать надо». А пастор Петр ему говорит: «Слушай, а где тебя, ты же не видел в семье, то есть ты с ним». Он говорит: «Так о чем?» Говорит: «О чем мне?» Говорит: «Я к Иисусу прихожу и беру». Он: «Стоп, еще раз повтори», говорит, тем, кто все время жалуется, говорят, что я этого не видел. Он говорит, он в камеру смотрит: «Я у Иисуса это беру». Знаете, так просто и спокойно. Любая ущербность, уже за нее заплачено, она уже восполнена. Поэтому давайте перестанем себя жалеть. Я и себе такие моменты говорю. Бог очень сильно проводит меня через эти вещи. Вот, любая ущербность уже возмещена полнотой Иисуса Христа. И это уже не оправдание. Это уже не оправдание. Люди, которые рядом, как они узнают, что мы их любим? Тогда, когда мы хотя бы им что-то скажем об этом. А потом еще, если сделаем, вообще супер. Его любовь стоит наготове с материалами и инструментами строить мост от твоего сердца к сердцу того, кто ожесточен против тебя. Просто возьми это и поверь. Притчи 16.7 на эту тему. Притчи 16.7. Там говорится, что если Господу угодны пути человека, то Бог и врагов примиряет с ним. И врагов. Но неужели твои домашние, ближние или дальние родственники, соседи, неужели они враги? Ребята, кто у нас враг? Враг душ человеческих. Дьявол, который лжет. Его принцип, его девиз: разделяй и властвуй. Восстань против дьявола, простань против его лжи и применяй Божью тактику. Люби, прощай, проси прощения. И служи, расширяй Царство Божье внутри себя и расширяй его извне. Божья любовь – великое достояние детей Божьих. В ней великая сила созидания. Итак, мы с вами рассмотрели первую грань плода Духа Святого, которая называлась «Любовь, строящая мосты». Если вам нужна молитва здесь, давайте мы сейчас встанем и помолимся. Потому что без этого Бог дальше нас не поведет. Это очень важно. Любовь, строящая мосты. Аллилуйя. Я начинаю молиться, вы можете подниматься, если вас это касается. Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, пусть Твой мир, пусть Твой мир и благодать вместе с любовью, Боже, обрушатся в жизни моих драгоценных сестер. Господи, пусть Твоя любовь и благодать растопит всякие льды. Господи, пусть идет эта ущербность, пусть идет это ущербное понимание, что я этого не видела, поэтому не могу. Написано: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все могу, потому что Бог восполнил всякую нужду мою». Скажите со мной: «Бог восполнил всякую нужду мою по богатству славе Иисусом Христом». Представляете себе, какие места? Это уже все сделано. И вы уже целостный человек во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господи, о том, чтобы Ты показал эту радость быть строителем Твоей славы. Показал эту радость быть использованным Тобой, Твоим строителем вместе с Твоей любовью во имя Иисуса Христа.